Глава 8. И тут Остапа понесло. Первый послепраздничный рабочий день начался как обычно. Дамы сменили сапоги на туфли, спрятали теплые штаны, оставшись в тоненьких колготочках, намарафетились, напшикались духами, причем каждая своими, полили цветы, вытерли влажной салфеткой столы, достали кружки. Мужчины в это время собрались в уголке, именуемой комнаты отдыха, где ждали, когда очаровательная офис-менеджер Катюша приведет в готовность кофемашину, наполнит сахарницу, нарежет лимончик на тонкие пластинки. Между собой они комментировали последний футбольный матч, обсуждали обновленную версию видеоигры или советовали товарищу, как прочистить фильтр в автомобиле. Здесь же вспоминались курьезные случаи про машины, сцены из разбитной студенческой жизни или... Впрочем, это не важно. Должны же быть у мужчин свои мужские секреты. Красивые и благоухающие представительницы женского пола, дружно разбившись по группкам, потянулись к кофемашине, чтобы перекинуться парой слов по работе с коллегами мужского пола, покрыться румянцем от непотребной шутки, потупить глазки от комплиментов, а также обсудить, куда сегодня сходить пообедать. В общем, трудовой коллектив морально готовился к началу дня. Все эти несущественные мелочи создавали рабочий настрой. Обсудив пару самых свежих сплетен, да-да, мужчины еще те сплетники, народ стал разбредаться по своим рабочим местам, где экраны мониторов уже успели погаснуть от бездействия. Пару щелчков по клавишам, и вот уже каждый с серьезным видом просматривает рабочую и личную почты, одноклассников, ВКонтакте и прочие необходимые атрибуты повседневной жизни. Примерно к 10 часам все-таки в подсознание закрадывается мысль, что вроде как это не то, за что они получают свои кровно заработанные непосильным трудом. Роксана до конца еще не отошла от того времени, когда была руководителем своей фирмы. Сплетничать у кофемашины не любила. К тому же она не знала и половины тех, кого обычно обсуждали. А зря. Иначе бы много интересного услышала в этот день и про себя, и про Николая. Понятно, что канделябры никто не держал, советов не давал. Но почему бы не пофантазировать? Настроение у нее было отличное. 9 марта, тоже выходной день, она провела с детьми. Они сходили в театр на детский спектакль, потом пообедали и полакомились десертом в кафе. А в завершении две женщины, Роксана и Аленка, пошли по магазинам пошопинговаться, как они выразились. Андрей побежал домой, чтобы в тишине поиграть в видеоприставку. Вечером перед ужином достали «Монополию». И перед сном поставили добрый старый детский фильм «Приключения электроника». Немного поспорили про породы собак. Аленка просила эрдельтерьера. Андрей — немецкую овчарку, а сама Роксана была бы не против какой-нибудь маленькой, типа длинношерстной таксы или йорка. В общем, ничего такого, что могло бы испортить праздник, не происходило. Итак, время приближалось к обеду. Коллеги, которые успели не только потрещать на разные темы, одним глазом пялились в рабочие программы, а другим — на часы, чтобы, как по команде, ровно в 12:30 рвануть на обед. Животы потихоньку подвывали. Уши начинали сворачиваться от табачного воздержания. Нет, не надо думать, что такая расслабленная обстановка в отделе царила постоянно. Просто Милана Сергеевна отсутствовала. Контролировать было некому. Срочной работы не наблюдалось. Экран телефона загорелся и тут же погас, что говорило о поступившем сообщении. Роксана коснулась пальцами экрана. «Пообедаем?» Пришло уже со знакомого ей номера, который она так и не внесла в контакты. Отвечать не стала, но на душе потеплело. Улыбнулась. Экран снова сверкнул. «Жду тебя в АллатРе». Было приятно читать сообщения, где соблюдались правила. «АллатРь» с большой буквы, в конце предложения — точка. «Ну и жди», — мысленно подумала она. Раздалась песня «Dance Monkey». Высветилась фотография Риты. «Привет. Ты чего звонишь?» — спросила наша героиня. «Пообедаем вместе? Я сейчас в вашем районе», — ответила подруга. «Вы что, сговорились, что ли?» «С кем?» «Сама знаешь, с кем. «Ладно, давай сходим в красную хату», — ответила Роксана. «Давай лучше в хаш. Я уже здесь сижу. Жду». И Рита отсоединилась. Интуиция зашевелилась, но голодный желудок перебил ее слабый голосок своим жалобным урчанием. А тут еще сосавшее все утро под ложечкой желание заскребло. И сколько разум не пытался заглушить нестройный хор подзуживающих голосов, ничего из этого не вышло. Роксана, натянув на ноги сапожки, надев модное длинное черное пальто, накинув на рыжие локоны капюшон, оттороченный мехом, уже спешила навстречу подруге и приключениям. Кафе встречало ароматом жареного мяса, негромкой мелодией мужского хора, зеленью напольных кадок и журчанием искусственного водопада. Сдала на входе пальто, осмотрела критическим взглядом себя и уверенно вошла в зал. Первым, кого она увидела, был Николай. Он сидел спиной ко входу. Ее взгляд больно ударил его в затылок, он вздрогнул, повернул голову и улыбнулся. Роксана же перевела глаза на Риту и, казалось, хотела ее сжечь на месте. Весь обед Рита поглядывала на подругу, как нашкодивший котенок. Наша героиня не могла не заметить ни новой прически подружки, ни наложенного профессиональным визажистом макияжа, ни нарощенных красивых ногтей. Вечно серая мышка сияла, как начищенный сапог, и выглядела сногсшибательно. Великая сила мужского внимания способна любую замухрышку превратить в королеву. Хаш. Ресторан качественной грузинской кухни. Официанты — не молоденькие мальчики и девочки, а 30-40-летние мужчины, одетые в национальные костюмы, выглядели импозантно. И никому в голову не приходило, что можно небрежно кинуть «Эй, официант!». Они важно подходили к клиентам, внимательно слушали, давали дельные советы. Говорят, что их специально отбирали и обучали. Еще Эмиль Золе сказал, что «привлекая женщин, привлекаешь деньги города». Видимо, это правило хорошо усвоил директор ресторана. Ибо дамы действительно шли сюда не только за едой, но и чтобы перекинуться парой слов со статным, накачанным, уверенным мужчиной. Леди любят, когда за ними ухаживают. А эти официанты не прислуживали, а именно ухаживали за своими клиентами. Дарили комплименты, рассыпали улыбки. Ну что же, если появление Николая столько положительно повлияло на Риту, то скажем ему спасибо за это. «Роксана, Николай нас с тобой приглашает в художественную галерею», — прощебетала подружка, показывая всем видом, что они с Николаем уже больше, чем просто знакомые. «Они уже почти друзья». «Куда-куда?» — чуть не подавилась Роксана. «На выставке Ван Гога я лучший экспонат», — пропела она знаменитые слова группы «Ленинград». «На вернисаж», — томно произнес Николай. «Роксана Александровна, будет открытие выставки, и у меня есть три пригласительных — на меня и родителей. Родители не пойдут, и вот я подумал...» «Ага, два билета в цирк», — усмехнулась она. «Вы знаете, я не знаток и не любитель картин. Давайте без меня. Тем более, что у меня дети. А на открытии выставки совсем не обязательно разбираться в искусстве. Там будет много богатых и нужных людей. Вы говорили, что у вашего папы своя мебельная фирма. Змей-искуситель только раздвоенный язык не показал, но уже вовсю жалил». Время бежит неумолимо. Обед плавно подошел к концу. Рита побежала на метро, торопилась на работу. За ней тянулся шлейф цветочного аромата. Попадавшиеся навстречу мужчины поворачивали голову в сторону бывшей спортсменки. Роксана попыталась сбежать от Николая, но он успел перехватить ее за локоть. «Ты куда?» «Я не закончил читать стихи. После работы встретимся?» Он посмотрел ей прямо в глаза. И от этого взгляда по телу разбегались электрические заряды. «Нет, мне домой надо. Простите, Николай Михайлович». «Уверенная женщина — это вам не 19-летняя влюбленная дурочка или дерзкая девчонка. Ни слова кокетства. Констатация факта. Мне надо домой. Не игра, не попытка раззадорить. Надо домой и точка. Значит, нет? Глаза с прищуром. Видно, мозговые извилины начинают шевелиться, обдумывать тактику. Ладно, пойдем на работу. Я что-нибудь придумаю. И улыбнулся. Хитро, но пока без жажды мести. Играется, сразу видно. Разумеется, есть такое понятие, как закон подлости. Как раз, когда Роксана и Николай подходили к подъезду, произошло одновременно несколько событий. Во-первых, на крыльце стояла офис-менеджер Катюша и разговаривала с Олечкой, известной болтушкой и разносчицей необходимой информации. Нет, Олечка сплетницей не была. Она просто умела донести до максимально большого круга людей то, что те хотели знать. Во-вторых, подтаявший снег схватился льдом, потом опять подтаял, потом снова покрылся ледяной корочкой. Вот на таком буквально крошечном, глянцевом кусочке дороги Роксана имела несчастье поскользнуться. И как вы думаете, кто не дал ей упасть и порвать тонкие с блеском колготки? Ну, конечно же. Николай вовремя сообразил и подхватил женщину. «Теперь, Роксана Александровна, вы моя должница». Он улыбнулся и, не выпуская ее из собственных объятий, помог подняться на крыльцо. «Как дела, красавицы?» — спросил он у Катюши и Олечки. «А Милана Сергеевна на месте?» «Ее сегодня не было», — ответили хором женщины. «Николай Михайлович, документы вам готовы. Можете их забрать. Роксана Александровна подписала у Миланы Сергеевны отчет еще перед праздником. Курьер сегодня принес последнюю фактуру. Так что весь пакет готов». Катюша изящным жестом поправила черные нарощенные волосы. И, нырнув под руку Николая, прошла в здание. Ей удалось зайти одновременно с ним в лифт. «Вы сейчас к нам зайдете?» Николай деланным жестом взглянул на дорогие часы. «Нет, Катюша, у меня сейчас срочное дело. Я попозже или зайду, или попрошу кого-нибудь поднести мне документы». А в голове уже созрел план. Весенняя капель зазвучала после обеда веселее. Сосульки за окном переливались, как чистой воды бриллианты. На столе в изящной белой вазочке с расписными цветочками распустила свои сережки верба. Подперев подбородок кулаком, Роксана, сама того не замечая, предалась мыслям, смысл которых уловить было сложно. Но они были легкие, как бабочки, и приятные, как морской бриз. Взгляд задумчиво переместился за окно. На губах застыла улыбка. «Спроси, о чем она думает. Вряд ли бы она поняла вопрос». «Папа у Васи силен в математике», — запел телефон. Роксана вздрогнула. Непонимающе посмотрела на экран. «Привет, Крис. Спасибо за розы». В офисе стояла послеобеденная сонная тишина. Ее слова услышали сразу все. Олечка тут же навострила ушки на макушке. «Это что еще за Крис, которого Роксана так тщательно прятала?» «Хорошо. А во сколько ты хочешь поехать?» «Ладно, я тогда сбегу с работы часиков в 5. Заберешь меня от офиса?» «Привет своей, Дюльчатай!» Не могла не съязвить напоследок женщина. В этот момент раздалась звонкая трель, извещавшая о том, что ожил и рабочий телефон. Катюша с кем-то быстро переговорила. Встала, зацокала каблучками, сбросила аллюр около стола Роксаны. «Роксана Александровна, Николай Михайлович?» Николай Михайлович было подчеркнуто нарочито громко. «Просит вас лично?» «Лично» тоже было выделено. Катюша видела, как взоры коллег были обращены к столу Роксаны. И теперь уже можно было не выделять слова. «Принести ему ваш отчет со всем пакетом документов. Он хочет, пока есть время, его сразу посмотреть». И она положила увесистый пакет на стол. «Хочет? Отнесем». Роксана улыбнулась, поднялась, взяла под руку Катюшку, вышла с ней в коридор. «Катюша, минут через 10, после того, как я скроюсь в кабинете Николая Михайловича, найди любой предлог, чтобы я смогла оттуда уйти. Ты же это умеешь?» И она одобряюще улыбнулась офис-менеджеру. «Роксана Александровна», — перешла на шепоток Катюша, — «воспользуйтесь ситуацией. Он сейчас к вам благоволит, может помочь по карьерной лестнице. У нас так Кристина раз-раз и в дамке. Теперь начальник отдела логистики. Сама ничего в логистике не понимает. Но зато начальник. Спасибо за совет, Катюша, но не хочется. Я уже была начальником. Ну, мы договорились. И Роксана скрылась за дверцами лифта.